Глава 211.1. Яйца, главный закулисный злодей. Однако в это время Цзян Чэнь неожиданно пошел вперед и, пройдя мимо Яйца, встал около двух его личных охранников. Окинув их проницательным взглядом, Цзян Чэнь спросил: «Второй принц, это ваши личные телохранители?» «Хаэм», удивился Яйца. «Как их зовут?» Вновь спросил Цзян Чэнь. «Цзян Чэнь, ты уважаемый обладатель медальона Королевства Небесного Древа, и все же тебя так заинтересовали мои личные телохранители», улыбнулся Яйца. «Они личные охранники, которые находились рядом со мной с самого детства. У них нет ни имени, ни фамилии. Нет именной фамилии, даже у собак есть имена. Второй принц, нехорошо так обращаться со своими людьми». Яйца потемнел лицом. «Цзян Чэнь, что ты хочешь этим сказать?» «Что я хочу сказать?» усмехнулся Цзян Чэнь. «Второй принц, надеюсь, что по возвращении в наш мир тебя по ночам не будут мучить кошмары. Я слышал, что волна златозубых крыс очень страшна». Сильная жажда убийства промелькнула в глазах Яйца, но он тут же подавил ее. Яйца отличался от Еде. У первого принца Еде была большая власть и поддержка со стороны, что позволяло ему с самого детства действовать нагло и безрассудно, а потому он давно привык подавлять своих противников с помощью абсолютной силы. Но Яйца был другим. Он был более искусен в использовании своего интеллекта и лучше других понимал важность выбора правильного момента. С точки зрения боевой мощи, у его группы был 90% шанс уничтожить команду Ежуна в прямом столкновении. Однако, если завяжется бой, это еще не значит, что он закончится быстро. Ведь сейчас они находились на открытом пространстве. И как только начнется сражение, он не мог гарантировать, что сможет убить абсолютно всех людей Ежуна. Стоит только одному из них убежать, и последствия для Яйца станут непредсказуемыми. В скрытом соперничестве между принцами можно было действовать как угодно и сколько угодно, но только тайно. Пока тебя не поймают с поличным и не обнаружат никаких доказательств, никакого наказания за это не последует. Но если напасть в открытую, при этом не будучи уверенным, что сможешь безупречно замести следы, то обратного пути уже не будет. Стоит только этой новости разлететься по округе, как все твои предыдущие усилия обратятся в прах. Не говоря уже о том, что у Яйца была та же проблема, что и у Еде, и, естественно, этой проблемой являлась Дань Фэй. Отношения Яйца к женщинам были намного лучше, чем у Еде, и хотя его тоже привлекала Дань Фэй, но все же не настолько безумно, как Еде. Его тянуло к Дань Фэй потому, что она действительно была самой красивой женщиной столицы и обладала выдающимся характером, но еще важнее было то, что ее фон был слишком уж впечатляющим. И если он возьмет в жены Дань Фэй, то однозначно получит поддержку уважаемого наставника. А завладеть поддержкой уважаемого наставника значит завладеть всем остальным миром. Ежун усмехнулся. «Второй брат, раз ты такой беззаботный, то у тебя должен быть большой улов. Думаю, мне не следует отставать, и потому я уйду первым». «Хе-хе, спасибо на добром слове», — рассеянно ответил поглощенный своими мыслями Яйца. «Второй брат, передавай привет нашему старшему брату, если встретишь его», — улыбнулся Ежун и пошел прочь вместе со своей группой. Когда они прошли 5-10 километров, Цзян Чэнь вдруг остановился. «Четвертый принц, я учуял следы крови на тех телохранителях и определил, что эта кровь принадлежит златозубым крысам. Эти двое точно были теми, кто подставил нас. Ты уверен?» Ежун также пытался своими словами прощупать Яйца, и теперь был на все 90% уверен, что за всем этим стоял именно он. Вот только совсем не важно, насколько сильна была его уверенность, ведь у него не было никаких весомых доказательств. Хотя сам факт присутствия здесь Яйца и был подозрителен, но без доказательств Ежун мог лишь попытаться прощупать его. «Уверен на все 100. Четвертый принц, ты должен уйти первым. Мы просто не можем оставить все, как есть. Если уж не второго принца, то я должен, по крайней мере, убить двух его телохранителей, чтобы сбить с него спесь. Это точно избавит его от дальнейших мыслей о твоем убийстве». Ежун заволновался. «Ты хочешь пойти один? Может, возьмешь с собой хотя бы Цаньли? Нет нужды. Цаньли лучше оставаться с тобой. Он сильнейший среди вас и сможет позаботиться о вашей безопасности. Хотя у меня и нет 100% уверенности, что я смогу убить двух телохранителей, но процентов 70-80 на успех есть точно. Цзян Чэнь, раз ты уже принял решение, я не стану тебя отговаривать. Однако ты не должен причинять зла второму брату, иначе навлечешь беду на свою голову. Ведь он и так увязнет в неприятностях по самое не хочу, когда я вернусь назад и доложу обо всем. Хотя Ежун так и сказал, но на самом деле он хотел, чтобы Цзян Чэнь убил Еца и остальных, вот только не мог сказать этого прямо. Цзян Чэнь сложил руки и, кивнув, оттолкнулся от земли, мгновенно испарившись в неизвестном направлении. Когда Цзян Чэнь отошел на некоторое расстояние, он остановился и выпустил златозубого крысиного короля, сказав: «Я нашел тех, кто убил твоих потомков, и ты сам сможешь определить, они ли это сделали или нет. Ты, вероятно, сможешь почувствовать кровь своих потомков на их одежде». Златозубый крысиный король тут же разгневался. «Где они?» Цзян Чэнь сказал: «Около 10-15 километров отсюда. Если ты окружишь их с этой стороны, то, думаю, у них не останется иного выбора, кроме как убежать в ту сторону, откуда мы недавно пришли». Златозубый крысиный король холодно рассмеялся. «Убежать? Это место, моя территория. Они хотят сбежать от меня, не смогут». Цзян Чэнь усмехнулся. «Давай не будем терять время. Я сейчас обойду их и займу позицию на перекрестке, чтобы им некуда было бежать». Златозубый крысиный король кивнул. «Так тоже хорошо. Я пошлю 10 армий своих детей оцепить окрестности. Мы постараемся как можно скорее окружить дорогу к ущелью. Таким образом они больше не смогут никуда сбежать». Что же касается Еца, то, когда он смотрел, как группа Ежуна скрывается за горизонтом, в его глазах вспыхнула сильная жажда убийства. «Ваше высочество, тут что-то не так», — почтительно сказал Лин Сюань, один из подчиненных Еца. Еца также считал, что в происходящем было что-то странное. Лин Сюань, четвертый младший, выглядел слишком уж чистеньким. Он не походил на человека, столкнувшегося с волной крыс. «Может ли быть, что волна крыс не так страшна, как мы думали?» Глава 211.2. Еца, главный закулисный злодей. Лин Сюань покачал головой. «Мы видели ее издалека, когда уходили. Эта волна крыс простиралась до небес, покрывая собой всю землю. Там совершенно не было пустых мест. С силой группы Ежуна, для них было бы просто невозможно выйти оттуда живыми. Не говоря уже о том, что маршрут, который мы проложили для крыс, полностью окружал то ущелье. И по прибытии волны крыс им просто некуда было бы деться. Лин Ши, Лин Фэн, идите ко мне». Еце подозвал двух своих телохранителей. Именно к этим двоим недавно подошел Цзян Чэнь. «Ваше высочество, ваш подчиненный нижайше просит, чтобы вы отдали нам приказ последовать за группой Ежуна. Мы не можем просто так проглотить оскорбление, нанесенное нам Цзян Чэнем». Лин Ши и Лин Фэн являлись практиками первого уровня духовной сферы. Они были мастерами скрытых убийств, а еще лучше разбирались в преследовании и слежке. Именно поэтому Еца послал их, чтобы спровоцировать и натравить на братьев волну крыс. «Второй принц, согласно наблюдениям вашего подчиненного, на стороне Ежуна уже что-то подозревают. Это было заметно по их словам. В особенности этот Цзян Чэнь, он точно указал на Лин Ши и Лин Фэна. А вдруг он действительно обнаружил какие-то следы?» Взгляд Еца стал зловещим, когда он посмотрел на Лин Ши и Лин Фэна. «Насколько вы уверены, что сможете уничтожить всю группу Ежуна? Если мы сойдемся в прямом сражении, то у нас будет лишь 20% шанс на успех. Но если мы воспользуемся нашими сильными сторонами, то шанс убить всех составит 90%. Кроме того, мы мастерски умеем скрывать свое присутствие, а также искусны в маскировке. Мы точно не подведем и не выдадим второго принца». Вновь прокрутив в голове слова Ежуна и Цзян Чэня, Еца забеспокоился. Эти слова вызывали у него смутную тревогу. Возможно ли, что четвертый действительно обнаружил какие-то доказательства? Еда и Ечжен не вернулись, значит, они точно мертвы. Если же у четвертого есть доказательства моей причастности, то когда он вернется в наш мир и обнародует их, все мои тяжкие усилия окажутся напрасными. И тогда позиция наследного принца мигом окажется у него в руках. Когда Еца подумал об этом, он тут же согласно кивнул и предельно серьезно сказал: «Только запомните, действуйте решительно и безжалостно. И прежде чем уйти, обязательно убедитесь, что вырвали все сорняки с корнем». «Так точно». «Хорошо, идите и побыстрее со всем разберитесь», — приказал Еца. Теперь, когда все зашло настолько далеко, он перестал колебаться. Он уже совершил свой величайший подвиг, убив своего самого сильного соперника в лице Еде, и не собирался оставлять Ежуна в живых, чтобы тот ненароком не испортил его грандиозные планы. Когда же Ежун тоже будет убит, у него больше не останется достойных конкурентов. Хотя количество принцев и не ограничивалось ими четырьмя, остальные были либо совсем никудышными, либо слишком маленькими. Они просто не смогут конкурировать с ним. Убив Ежуна, я, Еца, стану единственным достойным кандидатом. В глазах Еца сверкнула плотная жажда убийства. Лин Сюань, а ты отправляйся в район ущелья и разузнай, что там произошло. И помни, личная безопасность превыше всего. Не входи туда, если заметишь волну крыс. Ты мой самый надежный подчиненный. Даже если я заполучу весь мир, он не будет идеален без тебя. В этом заключалась сила Еца. Он был искусен в манипулировании чужими чувствами. Эти его слова произносились настолько естественно, что его подчиненные готовы были умереть за него. Так точно, я сейчас же пойду и все разузнаю. Лин Сюань был начальником телохранителей. Повернувшись к остальным, он сказал: «А вы, парни, хорошенько защищайте второго принца». «Так точно». Лин Сюань уже собирался уходить, когда его уши дернулись, тело резко замерло, а взгляд приобрел суровый оттенок. «Что такое?» Еца тоже замер, когда увидел такое поведение Лин Сюаня. Лин Сюань же резко переменился в лице и прильнул ухом к земле, какое-то время прислушиваясь. И тут его лицо полностью заволокло страхом. «Плохо дело. Да что случилось?» Лин Ши и Лин Фэн, которые только что ушли, вдруг вернулись. Их лица также были перекошены от ужаса. «Ваше Величество, быстрее уходите. Волна крыс окружает нас спереди и вскоре будет здесь». «Что?» Еца тут же запаниковал, когда услышал эти слова. «Волна крыс? Почему волна крыс впереди? Ведь ущелье было позади них, и они не замечали, чтобы волна крыс проходила рядом с ними. Так почему волна так резко изменила направление, а затем решила вернуться? Путь волны крыс очень странный. Они сделали большой крюк, чтобы обойти нас, и они уже окружили нас». Лин Сюань выяснил направление движения волны крыс и тут же сделал свои выводы. «Быстрее, Лин Сюань, быстрее выясни, где волна тоньше всего. Нам нужно как можно скорее прорваться через них. Нельзя допустить, чтобы нас взяли в кольцо». Еца сильно забеспокоился, он никак не ожидал, что волна крыс так просто отпустит Ежуна, чтобы самим, не щадя сил, обойти и напасть на группу Еца. Лин Сюань прекрасно знал, насколько опасна волна крыс, и он опустился на землю, внимательно прислушиваясь к ее движению, чтобы выяснить путь для побега. Пока что волна крыс еще не успела полностью сомкнуться вокруг них, а значит, с их скоростью, у них еще оставался шанс выбраться невредимыми. «Ваше Высочество, это действительно странно. Кроме того ущелья, все остальные районы уже заняты волной крыс, и у них нет ни одного слабого места, где бы можно было прорваться», — доложил Лин Сюань. «Все уже занято, кроме ущелья», — Еца сильно нахмурился. «Но разве там есть второй выход из ущелья? Не будет ли самоубийством идти туда?» «Да, верно, это ущелье, тупик. Однако на его окраинах мы можем найти другие пути к отступлению. Если мы обойдем ущелье вокруг, не заходя в тупик, то, возможно, нам хватит времени, чтобы уйти». Даже сам Лин Сюань не был уверен в своих словах. Хотя они и обследовали местность, это было лишь поверхностное наблюдение, а реальная обстановка все еще была неизвестна. Если же путь вокруг ущелья окажется слишком труден и им придется карабкаться по скалам, то это сильно замедлит их. И если в итоге волна крыс догонит их, то они окажутся в огромной опасности. Глава 212.1. Второй принц, наслаждайся последними мгновениями своей жизни. Еца хорошо понимал, что сейчас каждая секунда была на счету, потому у него совершенно не оставалось времени на раздумья. «Ладно, идем к ущелью». Наконец, принял решение Еца. Эта группа людей уже и не думала о преследовании Ежуна. По их мнению, к этому времени группа Ежуна несомненно уже была поглощена волной крыс. Все потому, что волна крыс пришла именно с той стороны, куда ушел Ежун. И поскольку они сами пошли к ним в лапы, то, естественно, у них не осталось ни малейшего шанса на выживание. Хотя Еца сейчас тоже угрожала смертельная опасность, но, помимо страха, он также ощутил прилив радости. Раз Ежун умер таким образом, то все сложилось даже намного лучше, чем если бы он подослал к нему убийц. Если все члены группы Ежуна погибнут в волне крыс, то Еца ни в чем будет подозревать. Его репутация останется незапятнанной, и потому такой исход был просто идеален для него. Группа Еца поспешно прибыла обратно к ущелью. Лин Сюань тут же осмотрел окрестности и доложил: «Второй принц, здесь проходит два пути, которые огибают все ущелья. и по ним мы должны выйти на открытое пространство. К тому времени сила волны крыс заметно уменьшится. Они просто не смогут охватить собой всю территорию потерянного предела. Внимательно осмотритесь и решите, какой путь будет лучше. И помни, нам нельзя медлить, каждая секунда на счету. Яца все еще оставался на стороже. Лин Сюань и остальные быстро собрались и вместе выбрали путь. «Ваше высочество, согласно нашим наблюдениям, нам следует пойти налево. По этому пути мы должны обойти ущелье быстрее, и мы сможем». Голос Лин Сюаня резко затих, а на его лице появилось чрезвычайно странное выражение, словно он только что увидел привидение. Его глаза смотрели прямо перед собой, куда-то уставившись. «Лин Сюань, что такое?» Увидев такую странную реакцию Лин Сюаня, Яца машинально проследил за его взглядом. «Цзян Чинь», Яца также вздрогнул, и его лицо приняло выражение явного недоверия. «Откуда здесь взялся Цзян Чинь? Разве его не съели? Тем более, что он ведь ушел в совершенно противоположном направлении. Он что, может телепортироваться? Все это просто немыслимо. Естественно, Цзян Чинь не умел телепортироваться. У него просто было достаточно времени, чтобы добраться до ущелья. Ведь они находились не так уж далеко друг от друга, так что ему потребовалось преодолеть лишь несколько десятков километров. И у него не ушло много времени, чтобы на максимальной скорости прибыть сюда. Кроме того, он условился с крысиным королем, командовавшим волной крыс, благодаря чему они смогли выбрать самый подходящий момент для атаки. Цзян Чинь ждал, пока волна крыс отрежет все остальные пути к отступлению и погонит Яца и его команду к ущелью. Таким образом, Яца оказался как черепаха в банке. «Второй принц, ты так спешишь, неужели что-то случилось?» Слегка улыбаясь, спросил Цзян Чинь. У Яца не было ни сил, ни времени на то, чтобы перекидываться словами с Цзян Чинем, поэтому он выпалил. «Цзян Чинь, мне некогда болтать с тобой. Где четвертый? Разве вы не ушли в другом направлении, и почему ты вернулся?» Цзян Чинь улыбнулся. «Четвертый принц, он продолжает идти все в том же направлении, а я вернулся, потому что мне нужно было уладить кое-какие дела, и как только я совсем разберусь, то сразу же вернусь к остальным». «В том же направлении, вернешься?» Яца расплылся в улыбке. «Цзян Чинь, получается, что вернулся лишь ты». Яца немного забеспокоился, когда только увидел Цзян Чиня, он переживал, что четвертый также вернулся и потому не был проглочен волной крыс. Но когда Цзян Чинь сказал, что вернулся лишь он, у Яца сразу же полегчало на душе. «Да, второй принц, вернулся лишь я, но ты все еще не ответил на мой вопрос, что ты здесь делаешь?» Яца многозначительно улыбнулся. «Да ничего особенного, мы слышали, что здесь живет духовный зверь, вот и решили испытать удачу. Цзян Чинь, скорее заканчивай свои дела и возвращайся к четвертому. Сейчас мы охотимся на духовного зверя, и нам некогда с тобой разговаривать, так что на этом мы покинем тебя». Яца мысленно радовался такому стечению обстоятельств. «Цзян Чинь, думаешь, ты такой крутой? Если такой смелый, то, может, останешься здесь подольше, и ты все еще надеешься встретиться с Ежуном? От Ежуна и остальных, вероятно, уже лишь горстка костей осталась». Он, естественно, не был столь любезен, чтобы предупредить Цзян Чиня о приближающейся волне крыс. Цзян Чинь усмехнулся. «Охотитесь на духовного зверя? Но, второй принц, вы и ваши люди выглядите такими нетерпеливыми, не похоже, чтобы вы на кого-то охотились. Возможно ли, что второй принц что-то скрывает от меня?» Лицо Яца застыло, когда он закричал. «Цзян Чинь, следи за своим языком. У меня здесь свои дела. Как ты смеешь в чем-либо меня обвинять? Если бы не поджимающее время, то Яца без всяких раздумий натравил бы своих людей и покрошил этого Цзян Чиня на мелкие кусочки. Однако сейчас у него не было времени. Волна крыс могла прибыть в любую секунду. И чем дольше он болтал с Цзян Чинем, тем опаснее становилась ситуация. «Второй принц, у меня исключительно добрые намерения. Я знаю место, где живет множество духовных зверей. Их даже слишком много, мало уж точно не покажется. И если второй принц так любит охотиться, я гарантирую, что вам там понравится. ФФ, мне не нужна твоя щедрость. Лучше иди и расскажи об этом своему господину. Все, ребята, уходим». Яца лишь холодно фыркнул и не обратил внимания на слова Цзян Чиня. «Второй принц, ты все еще думаешь, что сможешь уйти?» Усмехнулся Цзян Чинь. «Что ты имеешь в виду?» Яца замер, и когда он развернулся к Цзян Чиню, на его лице с новой силой вспыхнула жажда убийства. «Что я имею в виду? Цзян Чэнь сделал пару неторопливых шагов. «Второй принц, ты, должно быть, сейчас очень гордишься собой. Думаешь, что ты такой умный, раз смог убить этих двух идиотов, Еда и Ечжина, чужими руками, а также избавиться от четвертого принца. Ведь таким образом ты останешься единственным выжившим среди четырех принцев, у которых было больше всего шансов на завладеть статусом наследного принца. И по возвращении во внешний мир, ты бы, без сомнения, обоснованно стал наследным принцем. Разве я не прав? О чем ты говоришь? Что еще за чужие руки? Цзян Чэнь, ты несешь какую-то чушь, и если не заткнешься, то я убью тебя. Ты не посмеешь. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. У тебя даже не хватает смелости, чтобы задержаться здесь. Скажи мне, ты решишься убить меня, даже если я просто встану здесь и позволю атаковать себя? Глава 212.2. Второй принц, наслаждайся последними мгновениями своей жизни. Цзян Чэнь, что ты пытаешься этим сказать? Сердце Еца похолодело. Что я пытаюсь сказать? Ты действительно не понял? Ты ведь такой умный человек, а до сих пор не можешь понять? Ты натравил волну крыс и убил Еда и Ечжина. И после всего этого ты думаешь, что сможешь сбежать? Ты, что за гнусная клевета? Естественно, Еца продолжал отрицать свою причастность. Он все еще был уверен, что это лишь жалкие домыслы Цзян Чэня, и у того нет никаких весомых доказательств. Сейчас совсем не важно, клевета это или нет. В любом случае, ты не сможешь уйти. Ваше высочество, волна крыс уже отрезала все пути к отступлению. Мы окружены. Лин Сюань вдруг обнаружил, что оба пути в обход ущелья были полностью заблокированы. Теперь они действительно стали как черепахи в банке. Что? Е Ца тут же переменился в лице. Цзян Чэнь, так ты специально тянул время. Заскрипел зубами Е Ца, гневно взглянув на Цзян Чэня. Ты абсолютно прав, усмехнулся Цзян Чэнь, не собираясь этого отрицать. Чертов безумец, выругался Е Ца. Ты хоть понимаешь, что, задержав нас, тоже не сможешь выбраться? Неужели ты думаешь, что твоему господину удалось спастись? Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Все, что я здесь делаю, не имеет никакого отношения к Ежуну. Тогда ради чего это все? Е Ца уже был окончательно взбешен. Причина довольно проста. Вы первыми попытались убить меня, так что я всего лишь пришел вернуть должок. И знаете, хотя я и выгляжу непринужденным, вы так сильно взбесили меня, что заслуживаете смерти. Тон Цзян Чэня похолодел. И даже не пытайся прикидываться невинной овечкой. Твои двое подчиненных хорошо постарались, но они должны были хотя бы смыть с себя крысиную кровь. Разве не нужно подтереть задницу, сходив в туалет? Разве это можно назвать пустяком? Лицо Е Ца сильно исказилось. Получается, ты специально пришел задержать нас? Ага, так и есть, мягко усмехнулся Цзян Чэнь. Ахаха, сумасшедший. Боже, да ты совсем свихнулся. Поздравляю, тебе удалось задержать нас, но что теперь? Ведь теперь мы все умрем здесь, долбанный псих, закричал Е Ца, дрожа от гнева. Ты слишком много думаешь. Я уже сказал, что пришел сюда вернуть должок, и как только закончу, уйду отсюда. Уйдешь, и не мечтай. Волна крыс уже перекрыла все выходы. Нам теперь некуда бежать. Хочешь уйти, только если сумеешь отрастить себе крылья. Я в курсе. Тогда чего ты ухмыляешься, если в курсе? В глазах Е Ца ясно отражалась его внутренняя борьба. Все потому, что в этот раз я, тот, кто натравил волну крыс, и тот факт, что я смог выйти сухим из воды после предыдущего нападения волны крыс, доказывает, что я могу сделать то же самое и в этот раз. Цзян Чэнь от души рассмеялся и оттолкнулся от земли, его тело сверкнуло, приземлившись на вершину большого дерева. Е Ца, наслаждайся последними мгновениями своей жизни. Я же постою здесь и понаблюдаю за твоим отчаянным сопротивлением. Бух, бух, бух. Волна крыс приближалась к группе людей со всех сторон, подобно настоящей приливной волне. Золотистого цвета море вновь покрыло собой всю землю в округе. Все члены группы Е Ца застыли в оцепенении. И чем дольше они смотрели на волну крыс, приближающуюся со всех сторон, тем сильнее их сердца охватывало отчаяние. Вдруг в мозгу Лин Сюаня промелькнула одна мысль, и он тут же закричал. «Парни, давайте схватим Цзян Чэня. Этот сопляк не боится волны крыс, так что у него должен быть какой-то план. Если мы поймаем его, то у нас появится шанс выжить». Это предложение помогло Е Ца опомниться и прийти в себя. Е Ца уже был на грани полного отчаяния, когда свет надежды выстрелил из его глаз. после чего он тоже закричал: «Верно, давайте объединимся и схватим Цзянчиня». Уровень развития Лин Сюаня был наивысшим среди присутствующих, и он, одной рукой схватив меч, подобно птице, взлетел, стремительно бросившись к Цзянчиню в отчаянном ударе. Лин Ши и Лин Фэн также прекрасно понимали, что это был бой не на жизнь, а на смерть. В таком случае к чему им было ограничивать свою силу? Они разделились, один, слева, другой, справа, и тоже с двух сторон набросились на Цзянчиня. «Быстрее! Волна крыс вот-вот накроет нас!» Изо всех сил закричал Еца. «Все, вперед! Чего вы там встали, как истуканы? Вперед!» Изо всех сил мчась вперед, Лин Сюань думал лишь о том, как схватить Цзянчиня и выяснить способ избежать волны крыс. В противном случае, если у них ничего не выйдет, то их всех ожидала неминуемая смерть. Он прекрасно понимал, что волна крыс – не то, чему могла противостоять человеческая сила. И, если они хотят выжить, Цзянчень оставался их последней надеждой. Аура меча Лин Сюаня была подобна дракону, и этот меч всего за долю секунды оказался недалеко от Цзянченя, как вдруг случилось непредвиденное. Когда тело Лин Сюаня уже приближалось к Цзянченю, огромный поток силы вырвался из-под земли и выстрелил в небо, разбрасывая повсюду грязь, подобно извергающемуся вулкану. Огромная златозубая крыса показалась из-за волны грязи и золотой вспышкой бросилась к Лин Сюаню, совершенно игнорируя силу удара его меча. Послышался отчетливый треск остановленного меча. Златозубая крыса просто сжала его лапой, разломав на куски. В следующий момент лапа златозубой крысы схватилась за грудь Лин Сюаня, а ее клыкастый рот широко раскрылся, сомкнувшись на его шее. Шея Лин Сюаня мгновенно была прокушена. Чавк-чавк, затем эта златозубая крыса поудобнее ухватилась за тело Лин Сюаня и принялась его грызть. Ей понадобилось лишь пара вдохов, чтобы полностью съесть Лин Сюаня. Лин Сюань был практиком, который уже достаточно прочно закрепился на первом уровне духовной сферы и вот-вот должен был перейти на второй, но даже так он был не лучше ребенка, который только-только научился ходить. Перед этой златозубой крысой он оказался совершенно беззащитен. Его сильнейший удар мечом был легко остановлен небрежным сжатием крысиной лапы. Если бы Лин Ши и Лин Фэн, находящиеся с двух сторон, не отреагировали достаточно быстро, и если бы златозубая крыса сразу отбросила мертвого Лин Сюаня, то, скорее всего, они бы тоже не смогли избежать непоправимого. Ведь эта златозубая крыса была слишком сильной и быстрой. По сравнению с ней все так называемые практики духовной сферы были просто смешны. Глава 213.1. Дополнительные планы Цзянчиня. При виде того, как златозубая крыса с жадностью пожирала тело Лин Сюаня, у Еца кровь застыла в жилах. Его будто бы поразила молния, все его тело бесконтрольно задрожало, а зубы сильно застучали. Лин Ши и Лин Фэн посмотрели друг на друга с отчаянным, но решительным намерением убить, блеснувшим в глазах обоих. Две тени мелькнули слева и справа, когда они вновь бросились к Цзянчиню. Теперь у них попросту не оставалось иного выбора. Их единственным шансом на спасение был захват Цзянчиня, и даже после смерти их начальника Лин Сюаня, эта цель не изменилась. Если они не смогут схватить Цзянчиня, то все они, несомненно, умрут. В этот момент они лишь надеялись, что златозубая крыса достаточно отвлеклась, занимаясь телом начальника Лин Сюаня, и потому не заинтересуется ими. В этот важный момент, находясь между жизнью и смертью, они довели до предела свои умения и скорость. Тогда Лин Фэн и Лин Ши вновь увидели слабый луч надежды. Однако в этот же миг златозубая крыса снова сделала свой ход. Ее скорость была настолько высокой, что превосходило все способности к пониманию этих двух практиков. Сверкнул золотой свет. Бух, бух. Послышались два глухих удара, после чего тела Лин Фэна и Лин Ши с отчетливым хлопком упали вниз, словно превратились в два комка грязи. Когда все остальные вновь посмотрели на них, то увидели, что черепа обоих были расплющены. После падения на землю они больше не подавали никаких признаков жизни. Двое практиков духовной сферы оказались убиты в мгновение ока. Внезапно Еца ощутил, как из него утекает жизнь, наконец-то, на собственной шкуре испытав то непередаваемое отчаяние, которое чувствовали перед своей смертью Еда и Ечжен. Еца посмотрел на клокочущее золотое море, которое неумолимо приближалось к нему, а затем взглянул на тела своих телохранителей духовной сферы, безжизненно валяющиеся на земле, но никак не отреагировал и просто замер на месте, после чего его полностью поглотила огромная волна крыс. Спустя 15 минут волна крыс подчистую смела все, что только могла, и начала бесконечным потоком отступать, возвращаясь в огромные каменные гнезда и оставляя за собой лишь землю, усыпанную обломками белоснежных костей. Спустя час Цзян Чиню удалось догнать Ежуна и остальных. «Цзян Чинь, ты уже вернулся?» Ежун удивился столь скорому возвращению Цзян Чиня. «Разве он не ушел совсем недавно?» «Ага, я вернулся». На лице Цзян Чиня появилась странная ухмылка. «Ты все сделал?» «Нет, мне даже делать ничего не пришлось. Я не знаю, что творилось в голове у второго принца и его группы, но они почему-то вошли в район ущелья и там были убиты волной крыс». «Что?» – остолбенел Ежун. «Убиты волной крыс? А Еца, он? Они все мертвы. От них осталась лишь горстка костей». Цзян Чень со вздохом покачал головой, словно это никак его не касалось. Дань Фэй многозначительно посмотрела на Цзян Ченя, поверив ему лишь отчасти, но все же ничего не сказала. Зато уголки губ Сюэ Туна приподнялись, образуя легкую улыбку, но он тоже предпочел промолчать. «Ладно, неважно, он сам навлек беду на свою голову. Это место по-настоящему жуткое». После всего пережитого Ежуна не особо обеспокоила смерть Еца. Он лишь хотел как можно скорее покинуть этот потерянный предел. К тому же его основные конкуренты в борьбе за трон, Еда и Еца, уже были убиты волной крыс. Ечжен же, последовав за Едаем, сам выкопал себе могилу. И будучи псом Еда, послушно проводил его на тот свет. Естественно, он не представлял ни малейшей угрозы для Ежуна. После всего произошедшего мысленно Ежун уже вернулся обратно в столицу. Он больше совершенно не думал об осенней охоте. Что же до Дань Фэй, заполучив 4 детенышей обезьяны серебристой луны, она возвращалась довольная такой богатой добычей. И она тоже перестала думать об осенней охоте, полностью утратив к ней всякий интерес. Зато Цзян Чень, несмотря на то, что сопровождал Дань Фэй, был сейчас наиболее активен. Нет, его тоже не особо привлекала охота на духовных зверей. Однако он повсюду собирал духовные травы и растения, благодаря чему также остался с богатой добычей. Шло время, они иногда встречали другие группы, и поскольку между ними не было никакого конфликта интересов, то они просто мирно расходились в разные стороны. В этот день группа двигалась на юг, следуя в противоположную сторону от выхода. «Осенняя охота закончится через 7 дней. Мы должны поскорее возвращаться в назначенное место. Согласны?» – предложил Ежун. Дань Фэй немного подумала, но ничего не ответила. Ее очаровательные глаза посмотрели на Цзян Ченя, явно ожидая его ответа. И тогда Цзян Чень сказал: «Вы все направляетесь к выходу, а я попозже встречусь с вами еще до конца назначенного срока. Что ты задумал?» Стало интересно Дань Фэй. Цзян Чень улыбнулся, после чего повернул голову на юг. «Мне просто немного жаль так сразу уходить, раз мы здесь всего на один раз». Ежун и Дань Фэй смущенно переглянулись, ведь они оба достигли своих целей, но, похоже, что Цзян Чень до сих пор не получил то, чего хотел, несмотря на затраченные им усилия. Ежун на этой осенней охоте достиг даже большего, чем можно было представить. Все его конкуренты оказались поглощены волной крыс, косвенно преподнеся ему трон. Дань Фэй же, наконец, заполучила детеныша духовного зверя, которого так сильно желала. Так что эта осенняя охота точно не прошла для нее зря. И хотя все это случилось благодаря приложенным Цзян Ченем усилиям, лишь им двоим удалось достичь своих целей. И потому они прекрасно понимали, почему Цзян Чень хотел задержаться здесь подольше. «Цзян Чень, будь осторожен», Ежун похлопал Цзян Ченя по плечу. Дань Фэй сначала хотела сопровождать Цзян Ченя, но когда увидела, что у того не было никакого намерения пригласить ее с собой, то она, естественно, не захотела навязывать ему свою компанию. «Береги себя», ей казалось, что у нее было много чего, что стоило бы ему сказать, однако в итоге она произнесла лишь эти два слова. Цзян Чень покинул их группу и, немного помедлив, быстро направился на юг. С тех самых пор, как они вошли в потерянный предел, почти все духовные звери, которых встречал Цзян Чень, шли именно в этом направлении, из-за чего ему стало очень любопытно, что же там происходило, почему все духовные звери собирались именно там. Все эти духовные звери, казалось, спешили так сильно, что даже не утруждали себя остановками, чтобы напасть на людей и отведать человеческой плоти. Должно быть, что-то более заманчивое происходит на юге. Глава 213.2. Дополнительные планы Цзян Ченя. Местность на юге представляла собой не что иное, как огромную и глубокую пропасть. Там, на дне пропасти, можно было обнаружить множество бескрайних пещер, которые протянулись во всех направлениях, а также множество входов в них. Цзян Чэнь же скрывался за пределами этих пещер. Вдруг земля под ним задрожала, и рядом, прямо из-под земли, вынырнула голова златозубого крысиного короля. «Юный господин Чэнь, эта пещера невероятно огромна. Множество духовных существ собрались в ней, словно бы ожидая чего-то. Хаэм, сколько там примерно духовных зверей?» – тихо спросил Цзян Чэнь. «Около сотни. Самые сильные примерно одного уровня силы со мной, а самые слабые, как минимум, достигли духовной сферы среднего ранга. Сам крысиный король был в духовной сфере продвинутого ранга. Так много, чего же они ждут? Я не подходил близко и не знаю, чего они ждут. Но судя по моим ощущениям, под пещерой должно находиться нечто особенное, и это что-то духовные звери хотят забрать себе. Нечто особенное, что же это может быть?» Цзян Чэню было очень интересно. «По моим предположениям, это должен быть некий духовный предмет, вроде духовных плодов, духовного источника и тому подобного. Эти духовные звери не стали бы тратить столько времени, чтобы занять эту территорию, если бы там не было чего-то действительно полезного. Златозубые крысы были известны своей робостью, и хотя лишь немногие из этих духовных зверей могли гарантированно одолеть его, златозубый крысиный король все же не решился приблизиться. Для него вполне естественно было проявлять осторожность и робость. Это была главная черта всех златозубых крыс. «Хорошо, тогда отведи меня туда, я сам взгляну». Благодаря помощи златозубого крысиного короля, Цзян Чэню с легкостью удалось проникнуть в пещеру, ведь крысиный король мог рыть норы и свободно перемещаться под землей. Пещера была глубокой и темной, а также кривой и извилистой, с 18 ответвлениями. Цзян Чэнь по максимуму задействовал голову провидца и дал указание златозубому крысиному королю постоянно рыть вперед. Землекопательные способности этого крысиного короля действительно впечатляли. «Помедленней, мы уже почти на месте. Не нужно тревожить других духовных зверей», — напомнил Цзян Чэнь. Цзян Чэнь и крысиный король прекрасно понимали, что если пойдут по уже существующим проходам, то тут же будут обнаружены другими духовными зверями, какой бы из туннелей они ни выбрали. Хотя сила крысиного короля позволяла ему не бояться этих духовных зверей, а его внешний вид совершенно их не беспокоил, но совсем другое дело будет, если златозубый крысиный король появится вместе с человеком. А если бы крысиный король пришел один, то он стал бы для остальных лишь очередным духовным зверем и конкурентом. Духовные звери обладали невероятно высоким уровнем интеллекта и врожденной настороженностью по отношению к людям. Если бы они обнаружили, что крысиный король привел сюда человека, то его, скорее всего, тут же бы изгнали или даже напали бы всей толпой. Цзян Чэнь пришел сюда не для того, чтобы стать живой мишенью для всех этих духовных зверей. Он пришел, чтобы взглянуть на то, за что духовные звери хотели бороться. Цзян Чэнь был переродившимся сыном небесного императора. Он не испытывал недостатка в теоретических знаниях. Чего ему больше всего не хватало, так это различных божественных материалов и земных сокровищ. И вполне очевидно, что все эти духовные звери не стали бы сражаться за что-то обычное, особенно учитывая, как много их здесь собралось. «Я принял участие в осенней охоте лишь потому, что хотел испытать себя и отыскать различные полезные предметы. И раз уж мне довелось попасть сюда, я, естественно, не упущу этот шанс. Хотя и будет немного опасно, но я все же должен рискнуть. Как говорится, богатство и слава добиваются в риске. То есть, чем выше риск, тем выше будет и прибыль». Цзян Чэнь, естественно, понимал всю опасность этого предприятия и именно поэтому распорядился, чтобы крысиный король сделал новый проход. Крысиный король не стал раскапывать проход до конца, а остановился, когда до конца стены пещеры оставалось 2-3 метра. Такого расстояния было вполне достаточно, чтобы Цзян Чэнь мог наблюдать за всем с помощью головы провидца, не беспокоясь, что кто-нибудь из духовных зверей сможет обнаружить его. Златозубый крысиный король был довольно труслив, и если бы не обещание Цзян Чэня, то он ни за что бы не стал участвовать во всем этом. Поэтому, когда Цзян Чэнь остановил его, то он, естественно, был не против. Однако ему также было довольно любопытно, как этот Цзян Чэнь собирался наблюдать за всем, что происходит снаружи, при этом находясь за такой толстой стеной. Вот только он не знал, что голова провидца Цзян Чэня могла усиливать все его чувства. Он использовал это божественное искусство, чтобы ощущать происходящее снаружи, преобразовывая все это в изображение, благодаря чему он мог видеть все без непосредственного зрительного контакта с обозреваемым объектом. Цзян Чэнь снова задействовал голову провидца на максимум, и сразу же увидел изображение происходящего за стеной. Там была огромная пропасть, и сотни духовных зверей окружали эту пропасть со всех сторон. Все эти духовные звери сидели, уставившись в недра глубокой пропасти блестящими от жадности глазами, словно бы там находилось что-то, что заставляло их всех сходить с ума. Похоже, внизу действительно есть что-то полезное. Чувствительность головы провидца была чрезвычайно высока. Благодаря ей, Цзян Чэнь даже мог почувствовать, что внизу пропасти были две невероятно плотные духовные силы. Одна из них была чистой духовной силой льда, а другая – чистой силой пламени. В темноте пропасти эти две чудесные силы излучали слабый голубой и красный свет. Два цвета смешивались с друг другом, отчего вся пропасть выглядела довольно жутко. Неужели в этой пропасти целых два разных духовных сокровища? Из-за увиденной странности Цзян Чэню было трудно определить, что там находилось. Вообще, в теории, лед и пламя были противоположными элементами. Эти две силы ограничивали и обезвреживали друг друга. То есть, если рассуждать логически, они просто не могли сосуществовать. Глава 214. Чарующий лотос льда и пламени. Хотя Цзян Чэню и было очень интересно, но спешить он не собирался. Ему действительно хотелось пробить эту стену и своими глазами хорошенько рассмотреть пропасть, однако здравый смысл подсказывал ему, что пока у него не будет такой же силы, как у дедушки Е, способной подавлять духовных зверей, то как только он покажется, то будет мгновенно растерзан всеми этими духовными зверями. Хотя это и было довольно уныло, но ему оставалось лишь терпеливо ждать, ведь вся эта сотня духовных зверей ожидала здесь уже ни день и ни два. Хотя некоторые духовные звери изредка и переговаривались друг с другом, большинство все же оставалось молчаливыми, сидя в одиночестве. Было очевидно, что мир духовных зверей отличался от мира людей. Духовные звери очень редко объединялись в группы. «Черт, я пришел сюда раньше всех и просидел здесь уже больше 20 чертовых дней. Как долго мне еще ждать его появления?» — пожаловался один из духовных зверей. «А какой смысл приходить раньше? Цветок чарующего лотоса льда и пламени дает, максимум, лишь 7 семян. И раз нас уже так много, то позже начнется настоящая бойня. Тогда мы просто поубиваем друг друга. Разве кто-то боится? Первыми умрут те, кто на среднем ранге духовной сферы. Я же духовный зверь продвинутого ранга, и моя боевая мощь, как минимум, входит в десятку лучших. И кто бы что ни говорил, а на этот раз я собираюсь добыть себе семечко лотоса льда и пламени. Эх, все зависит от того, где появятся семена. А что если они появятся в совсем уж опасном месте? Тогда я заберу семя у того, кто его достанет. Значит, хочешь поберечь силы? Все остальные думают точно так же, но лишь сильнейшие духовные звери будут смеяться последними. Хорошо еще, что Цзян Чэнь знал язык зверей и мог понять их разговоры, хотя такого общения и было чрезвычайно мало. Тем не менее, ему все же удалось выудить из этих редких разговоров полезную информацию. Чарующий лотос льда и пламени. Цзян Чэню было знакомо это название. И именно потому, что оно было ему знакомо, он почувствовал сильное удивление. Неужели в этом потерянном пределе действительно существовало нечто подобное? Чарующий лотос льда и пламени был поистине невероятным предметом. Как только в нем пробудится духовная сила, то он будет, как минимум, святого ранга. И ведь это только начало. Большинство лотосов, когда созревают, могут достичь земного ранга или даже небесного. В своей предыдущей жизни Цзян Чэнь даже слышал как-то о лотосах, которые развивались аж до божественного ранга. Согласно знаниям Цзян Чэня об этом потерянном пределе, самые сильные духовные звери здесь были, максимум, святого ранга. И поскольку все эти духовные звери не были сильнее святого ранга, то нечто такого высокого уровня, как чарующий лотос льда и пламени, просто не должно было появиться здесь, ведь разница между их рангами была слишком уж велика. Может, в этом потерянном пределе скрыт еще какой-то секрет? Погрузившись в размышления, предположил Цзян Чэнь. Цзян Чэнь был хорошо знаком с лотосом еще в своей прошлой жизни и потому знал, что как только в лотосе пробудится духовная сила, то у последнего появится возможность материализовать себя. Кроме того, самым ценным у этого лотоса были вовсе не его семена. Самым ценным была его духовная сущность, пламенное сердце льда. И пока его сущность не уничтожена, он сам никоим образом не пострадает, даже если уничтожить сам лотос, ведь через некоторое время он просто возродится. Пламенное сердце льда было достаточно хорошо скрыто в глубинах земли. Лотос со всей тщательностью оберегал свое сердце. Это объяснялось тем, что сердце само по себе было как младенец, то есть не имело атакующих способностей и при этом было очень уязвимо. И как только его обнаружат враги, оно не сможет даже защитить себя. При этом боевые способности самого лотоса были поистине пугающими. Лотос содержал в себе силы льда и пламени, и благодаря ужасающей силе, создаваемой с помощью таких пугающих тайн, он входил, как минимум, в десятку сильнейших духовных растений мира. Вы только представьте себе, что среди всех плоскостей бытия и всех миров, атакующая сила чарующего лотоса льда и пламени входила в десятку лучших, и это определенно не являлось преувеличением. Интересно, до какого уровня сможет развиться этот лотос? Если лишь до духовного ранга, то находясь под алчными взглядами этих духовных зверей, даже будь у лотоса очень большая для его ранга атакующая сила, он точно не сможет справиться с ними. Но если он сможет развиться до святого ранга, то несмотря на такое большое количество духовных зверей, они могут и проиграть ему. Цзян Чэнь задумался. Хотя он и знал, что семя лотоса льда и пламени могло помочь ему немного быстрее и более гладко продвигаться по пути духовной сферы. Вот только семя лотоса было лишь духовным плодом одноразового действия, и после использования от него ничего не останется. Хотя оно и может помочь практику духовной сферы прорваться через узкое место, но мало того, что оно одноразовое, так еще и не очень-то сильное. Поэтому, пускай это семя и было полезным, но оно все же не стоило того, чтобы Цзян Чэнь рисковал своей жизнью ради него. Ведь ему пришлось бы украсть эти семена прямо из-под носа у всех этих духовных зверей. И независимо от того, сможет ли он избежать атак самого лотоса или нет, духовные звери просто-напросто не смогут принять тот факт, что какой-то человек чуть ли не вытащил у них изо рта еду, и не успокоится, пока не отомстят ему. Хотя эти семена лотоса и хороши, но они все же не стоят такого риска. Аппетиты и амбиции Цзян Чэня были намного выше, чем у этих духовных зверей. И раз уж тут так много духовных зверей, если лотос сильно отвлечется и истратит на них всю свою энергию, то у меня может появиться хорошая возможность. У Цзян Чэня были свои преимущества. Его знания о лотосе сильно превосходили знания этих духовных зверей. Духовные звери охотились лишь за семенами, но целью Цзян Чэня была духовная эссенция лотоса, пылающее сердце льда. Если он сможет переплавить это пылающее сердце льда и объединить его со своим духовным океаном, Цзян Чэнь обретет способности чарующего лотоса льда и пламени, и польза от этого будет намного больше, чем даже бесконечное множество семян лотоса. Семя лотоса было всего лишь духовным плодом, в то время как пылающее сердце льда являлось истинным вместилищем всей сущности лотоса. «Эй, золотыш, приготовься слушать и выполнять мои команды», — обратился Цзян Чэнь к златозубому крысиному королю. Крысиный король, посмотрев на слегка безумные глаза Цзян Чэня, казалось, понял, что его ожидает нечто рискованное, и несколько трусливо спросил: «Юный господин Чэнь, что ты задумал? Ты же не собираешься выйти наружу и сразиться с этими духовными зверями?» Цзян Чэнь усмехнулся. «Сразиться с ними? Конечно же, нет. Короче, готовься дальше рыть землю и слушать мои команды». «Что за команды?» Цзян Чэнь загадочно усмехнулся. «Не беспокойся, я не собираюсь подставлять тебя». Крысиный король хотел еще что-то сказать, когда Цзян Чэнь вдруг шепотом остановил его. «Молчи, не открывай рта и не циркулируй свою духовную энергию». Лицо Цзян Чэня резко изменилось, став предельно серьезным. Он задействовал голову провидца на пределе своих сил и вдруг ощутил сильную дрожь на дне пропасти. Эти толчки не были обычным землетрясением. Казалось, бесчисленное множество больших рук начало непрерывно тянуться из глубины пропасти. «Это лотос, он собирается показаться». Эта мысль промелькнула в голове Цзян Чэня. И действительно, через некоторое время вокруг пропасти начали происходить большие изменения. Иногда там появлялся холод, пронизывающий до мозга костей, а иногда необыкновенно сильный жар. Это два элемента чарующего лотоса льда и пламени активировались и начали набирать силу. Цзян Чэнь также знал, что лотос был рожден с двумя стихийными элементами, одним был сильный холод, а другим – экстремальная жара. И эти две обычно конфликтующие силы сосуществовали в полной гармонии внутри лотоса. Именно из-за необычного сочетания двух этих сил атакующие способности лотоса были настолько сильны, что позволяли ему входить в десятку лучших. Откуда взялись этот холод и жар? Ага, это действительно жутко. Неужели это Лотос? Верно, это должен быть он. И в этот момент, бах, огромный взрыв сотряс пещеру, заставив землю и стены задрожать. В следующую секунду сотни лоз вылетели из пропасти, и каждая лоза была толщиной с бедро духовного зверя. Эти зеленые лозы вырвались наверх со скоростью, заметной невооруженным взглядом, при этом постоянно изменяясь, и вскоре на концах лоз начали появляться бутоны лотоса. Затем начальная форма лотоса начала быстро развиваться, в мгновение ока пройдя свой жизненный цикл вплоть до цветения. Огромные лотосы распустились на всех лозах в течение нескольких вдохов, и каждый из этих лотосов был размером с быка. Эти лотосы были либо очаровательно огненно-красными, либо холодно-голубыми, словно покрытыми инеем. Каждый лотос был поразительно красив, и они все испускали притягательную ауру. Лотосы постепенно зацвели и начали образовывать свои семенные коробочки. В этот момент глаза всех духовных зверей аж позеленели от жадности. Это семена, хватай их, вперед, кто доберется первым, получит все. И тогда все духовные звери бросились к каждому лотосу со скоростью выпущенной стрелы. Их главной целью были лишь семена лотоса. Для них стало неожиданностью, что появилось больше 100 цветков лотоса, и этим духовным зверям практически не нужно было сражаться друг с другом. Почти каждый мог получить одно семя. Цзян Чэнь использовал голову провидца, чтобы наблюдать за происходящим за стеной. Он также был сильно удивлен. Эта картина казалась уж слишком странной. Лотос внезапно так обильно расцвел. Лишь по одному этому факту можно было догадаться, насколько сильна его сущность. Лишь сильная духовная сущность могла породить столь мощную жизнь. Хотя этот лотос и не показывал сильной мощи, которая могла бы ввести в отчаяние, Цзян Чэнь все еще чувствовал, что здесь что-то было не так. С характером лотоса, он просто не мог позволить духовным зверям так легко забрать свои семена. Да что здесь творится-то? Там сотня духовных зверей, и каждый может получить по семени. Не слишком ли удачно все складывается? Цзян Чэнь вдруг ощутил, что происходящее было вовсе не таким простым, как казалось на первый взгляд. И действительно, внезапно один из духовных зверей резко закричал. Нет, тело духовного зверя оказалось на верхушке лотоса, схваченное огромным лотосом. Лепестки лотоса двигались, словно губы, из-за чего лотос походил на огромный рот, который открывался и закрывался, проглатывая духовного зверя. Цзян Чэнь был поражен. Точно, так вот в чем дело. Лотос подманил к себе духовных зверей, а затем схватил их, поглощая их духовную энергию и тем самым ускоряя свое развитие. Когда Цзян Чэнь понял это, то не мог не содрогнуться от страха, подумав об уровне интеллекта чарующего лотоса льда и пламени. Он также обрадовался, что не стал бросаться вперед, как эти духовные звери, захотевшие ограбить семенные коробочки лотоса. Ведь если бы он тоже был среди них, то в этот момент разве его не ожидала бы такая же судьба, как и этих духовных зверей, стать удобрением для чарующего лотоса льда и пламени. Глава 215. Зайти в тыл и украсть духовную сущность. В пещере начались полный хаос и неразбериха. После того, как первый духовный зверь был проглочен огромным лотосом, за ним тут же последовали второй и третий. Аппетит чарующего лотоса льда и пламени был поистине невероятен. Как только духовный зверь попадался огромному лотосу, он уже не мог вырваться до самой своей смерти. Некоторые сильные духовные звери обладали более быстрой реакцией и сразу поняли, что происходит. Заметив, что другие духовные звери пожираются лепестками лотосов, они бросились на утек. Тем не менее сотни лоз, тянущиеся из пропасти, больше походили на сотню щупалец, непроходимой сеткой окруживших собой все выходы. И с таким большим количеством огромных лотосов, куда бы ни бросились духовные звери, они просто не могли сбежать из окружения переплетающихся лоз. Цзян Чэнь, увидев сложившуюся ситуацию, немедленно поторопил крысиного короля. «Золотыш, давай быстро вниз, мы зайдем к нему с тыла». «С тыла, не задавай вопросов, просто следуй моим указаниям, мы должны спешить, так что не тормози». Цзян Чэнь поторопился следом за крысиным королем, который тут же начал бурить вперед. Крысиный король прикладывал все свои силы, чтобы проворно двигаться под землей, из-за чего казалось, что он словно плыл под водой, и на скорость его бурения никак не влияли даже каменные стены пещер. Стоило признать, что златозубые крысы являлись настоящими мастерами по части бурения камня и земли. Так, мы углубились примерно на 2-3 тысячи метров. Отлично, Мы уже почти на месте, используя голову провидца, точно вычислил Цзян Чэнь. И действительно, вскоре они пробили стену, оказавшись на дне той самой пропасти. С помощью головы провидца Цзян Чэня любое затемненное место для него выглядело так, словно было освещено дневным светом, потому у Цзян Чэня не было проблем с темнотой. А благодаря глазу Бога, Цзян Чэнь быстро отыскал нужное место. «Иди вон туда». Температура в пропасти была такой же теплой, как весной на поверхности земли. Ни тебе пронизывающего до мозга костей холода, ни ужасающей жары. Цзян Чэнь знал, что это был температурный баланс, созданный пылающим сердцем льда. Лишь при таких условиях развитие сердца будет происходить быстрее всего. «Давай скорее, нам нельзя медлить». Цзян Чэнь начал сновать туда-сюда по пропасти. Он знал, что время сильно поджимало, и мог лишь надеяться, что духовные звери смогут отвлечь лотос еще ненадолго. Цзян Чэнь будет в полной безопасности до тех пор, пока лотосы не захотят вернуться. Если же лотосы прямо сейчас закончат свою трапезу и вернутся, то Цзян Чэню придется столкнуться с сотней огромных цветков. И каждый из этих огромных лотосов будет, как минимум, на пике духовной сферы. Стоит им только вернуться, как Цзян Чэнь, несомненно, погибнет. Однако, если Цзян Чэнь сможет заполучить сердце и переплавить его прежде, чем до него доберется хоть один лотос, то все эти лотосы мгновенно завянут без поддержки своей духовной сущности, и тогда они уже не будут представлять для него никакой угрозы. И сейчас, когда каждая секунда была на счету, это стало настоящей гонкой со временем. Шаги Цзян Чэня вдруг затихли, и перед ним возник туман. У Цзян Чэня появилось таинственное чувство, когда он увидел посреди воды алтарь. Должно быть, это то самое место. Сердцебиение Цзян Чэня вдруг участилось, поскольку он знал, что это было его самой ценной возможностью, но в то же время она была связана с большим риском. Он уже собирался побежать к алтарю, как вдруг резко остановился, поскольку обнаружил, что вокруг алтаря из воды торчали 8 лоз. Это были 8 огромных лотосов, которые располагались со всех сторон от алтаря, надежно защищая его от любых посягательств. «Гадство, это сердце слишком уж осторожное», — сильно огорчился Цзян Чэнь. Он ясно видел перед собой цель, но никак не мог до нее добраться. Каждый из 8 лотосов был на пике духовной сферы, и приближаться к ним с текущим развитием Цзян Чэня стало бы настоящим самоубийством. Однако, раз уж он зашел так далеко, Цзян Чэнь не желал уходить с пустыми руками. «Золотыш, видимо, нам придется пожертвовать несколькими твоими потомками», — произнес Цзян Чэнь, обернувшись к крысиному королю. Крысиный король лишь печально улыбнулся. «В этом действительно есть такая острая необходимость. Если я сам не стану сильнее, то как я смогу помочь твоему племени стать сильнее?» — сделал вполне логичное замечание Цзян Чэнь. Крысиный король криво улыбнулся. «Я даже еще не знаю, стоит ли этот выбор того или нет. Золотыш, это на тебя не похоже. Хватит слов. Я призову группу своих детей атаковать эти 8 лотосов. Что же до того, сможешь ли ты заполучить то, что хочешь, это будет зависеть лишь от тебя самого. Хорошо. Пока твои потомки смогут отвлечь их минут на 5, я ручаюсь, что без проблем со всем справлюсь». Крысиный король, ни капли не сомневаясь, призвал пару тысяч крыс и приказал им напасть на растения у алтаря. Златозубые крысы, как всегда, были достаточно яростны и бесстрашны, вне зависимости от того, где бы они ни оказались. Они тут же бросились к алтарю и принялись яростно грызть лозы 8 лотосов. Цзян Чэнь же дождался, пока все 8 лотосов схватят по крысе в свои огромные пасти, прежде чем прыгнуть и приземлиться прямо в воде вокруг алтаря. Цзян Чэнь посмотрел вниз и увидел на алтаре духовный предмет, похожий на младенца. Этот предмет был наполовину голубым, наполовину красным, и по своей структуре походил на кристалл, ярко светящийся в темноте и при этом распространяющий изумительную ауру. Густые лозы вокруг, очевидно, были порождены этим духовным предметом, раз выходили напрямую из него. Это пламенное сердце льда. Цзян Чэнь уже потянулся рукой, чтобы схватить сердце, когда его руку опалил сильный огонь. Он поспешно отдернул руку. «Точно, одна половина сердца – это сильное пламя, а другая – морозный лед. Я не смогу взять его без специального снаряжения. Я могу лишь уничтожить его. Однако, если я попытаюсь использовать таинство божественного кулака бесконечности, взяв в одну руку луну, а в другую – солнце, то разве они не должны совпасть с таинствами самого сердца? Руки Цзянчиня задвигались, образуя особую печать и тем самым активируя таинство божественного кулака бесконечности. В одной руке у него появилось солнце, а в другой – луна, после чего он положил обе руки на сердце. «Ты еще кто такой? Жалкий человек посмел осквернить меня. Возмутительно. Ты что делаешь? Не трогай меня». Это сердце обладало незаурядным умом. Иначе как бы еще оно дошло до такого плана, чтобы вырастить много лотосов, которые были способны поглощать духовных зверей и впитывать их духовную силу, чтобы ускорить развитие. Тем не менее сердце само по себе не могло сражаться, и потому не могло ничего поделать, когда Цзянчэнь положил на него свои руки. «Человек, ты поглощаешь мою духовную силу? Нет, ты переплавляешь меня. Как ты это делаешь? Ты действительно можешь переплавить меня?» В этот момент сердце сильно запаниковало. Оно тут же поторопило лотосов наверху, чтобы те как можно скорее вернулись и напали на Цзянчэня. И действительно, спустя немного времени сверху пропасти показались лотосы, которые начали возвращаться непрерывным потоком, действуя согласно приказу сердца. Крысиный король, находившийся рядом, оказался практически беспомощен против них. Однако, очевидно, что он не собирался просто стоять и смотреть, как Цзянчэнь будет проглочен каким-нибудь лотосом, так что он мог лишь призвать побольше своих детей и воспользоваться численным преимуществом, чтобы постоянно препятствовать продвижению лотосов. Хорошо еще, что Цзянчэнь обладал высоким уровнем понимания божественного кулака бесконечности. Более того, он также отчасти изучил этот лотос, благодаря чему скорость его усвоения заметно возросла, и когда он поглотил достаточно, оборонительные способности сердца значительно уменьшились. Количество лотосов, которых оно могло контролировать, также уменьшилось. И пока духовная сущность постоянно утекала из него, атаки лотосов, которых он призвал, также начали все сильнее и сильнее ослабевать. Наконец, спустя 15 минут, когда Цзянчэнь убрал свои руки, сердце полностью исчезло с алтаря, поскольку было полностью переплавлено и поглощено Цзянчэнем. После исчезновения сердца лозы всех лотосов тут же начали стремительно увядать. Цзянчэнь быстро выбежал из алтаря и приблизился к крысиному королю. «Все, уходим!» Крысиный король приказал своим детям возвращаться в каменные гнезда, после чего он и Цзянчэнь поспешно начали удаляться через проделанный лаз, оставляя за собой картину полного беспорядка и хаоса. Все духовные звери, которым удалось выжить, вскоре решились спуститься вниз. Все лотосы уже полностью отцвели и гнили на дне пропасти, что крайне сильно потрясло духовных зверей. Хотя их и осталось меньше трети от изначального количества, но те, кто смог выжить, вовсе не были обычными духовными зверями. Их не мог удовлетворить лишь тот факт, что им удалось выжить в, казалось бы, безвыходной ситуации, и потому они захотели исследовать дно этой пропасти. Наткнувшись на картину полного бардака и разрухи, они все были в полном шоке. Неужели именно этот алтарь контролировал лотосы? Нет, здесь не чувствуется ни капли духовной силы, как он мог управлять лотосами. Хаэм, мне кажется, или я ощущаю присутствие человека, может ли быть, что сюда тайно проник человек и украл сущность лотоса? Духовные звери, которые знали больше других, тут же вспомнили про существование духовной сущности. Человек, все сюда, я нашел проход, и правда проход, видимо, именно так человек пробрался сюда. Верно, судя по размеру прохода, он достаточно большой для человека. Очень странно, этот проход выглядит довольно свежим. Разве человек способен так пробурить землю? Странно все это. Да какая разница? В погоню. Несколько духовных зверей небольшого размера бросились в проход и начали следовать по нему. Несколько же более крупных духовных зверей, как ни старались, не смогли протиснуться в этот проход. Им оставалось лишь вернуться обратно и взглянуть на ситуацию снаружи пещеры. Вот только Цзянчэнь сейчас был как рыба в воде, и благодаря крысиному королю, он очень быстро вернулся на поверхность. Как только крысиный король вернулся в каменное гнездо, Цзянчэнь на максимальной скорости выбежал из пещеры и вскоре оставил горную долину далеко позади. А раз уж он успешно покинул долину, то ему больше ни о чем было волноваться. Потерянный предел был настолько велик, что Цзянчэню хватало просто скрывать свое присутствие, чтобы сделать невозможным любое преследование. После того, как он на полной скорости пробежал около 500 километров, Цзянчэнь нашел тихое местечко и распорядился, чтобы крысиный король вырыл там пещеру, после чего спрятался в пещере и, замаскировав вход, посвятил всего себя уединенной тренировке. После поглощения сердца духовный океан Цзянчиня уже был готов взорваться, и Цзянчиню нужно было как можно скорее заняться своим развитием, чтобы полностью слиться с сердцем и использовать его возможности. Цзянчиню сильно повезло, что он обучался именно божественному кулаку бесконечности и даже познал все его таинства, ведь никак иначе он бы не смог прикоснуться к сердцу. И если бы любой другой практик просто попытался схватить сердце, при этом не понимая концепции солнца и луны, а также концепции сосуществования инь-ян, то он сразу же сгорел бы от сильного пламени или же превратился в ледышку из-за огромной силы льда. Только одновременное применение концепции инь-ян с разных сторон сердца могло помочь постепенно поглотить обе силы. Цзянчэнь также осознал, что, наконец-то, добился чего-то действительно стоящего, и эта осенняя охота теперь уж точно не прошла для него даром.